Глава 21. Аделина. Утро ворвалось кутерьмой, беготнёй по лестницам тысяч ног. И откуда столько? У нас в домике не больше 20 человек. И ненавязчивыми, но неуклонными окликами Гарла, подгоняющего сестру. Эмиля, видно, не было, и хорошо. Вчера я так и не решилась к нему зайти, предпочла не ввязываться в сомнительные авантюры вдали от родной планеты. Дома скажу Дане собрать информацию. Посмотрю, что он из себя представляет. Может, она уже и про Шадара что-то накопала, пока нас не было. Тильда тоже не обнаружила. Супер. Не нравится мне, как она поглядывает на моего мужа, словно примеряя к себе размерчик. В нашем обществе это нормально, но в конце концов, она мне даже не подруга. Вооружившись чашкой кофе, подсела к Гарлу. «Что случилось, красавица?» Тут же отреагировал он на специально для того заготовленное выражение лица. «Аэролёт барахлит», — вздохнула. Не знаю, то ли ремонтников ждать, то ли такси вызвать, чтобы без вас не оставаться. Тю, так давай я тебя подброшу, не проблема. Гарл полностью соответствовал ожиданиям. Просияв улыбкой на все 32, я снова вздохнула. Но я же не одна, места хватит? Ничего, я один, на целый взвод хватит. А с кем ты? Заинтересовался Рианин-братец. Со мной. Откуда-то возник муж, и я не заметила, когда успел. Гарл окинул его полупрезрительным взглядом. Знаю, как он относится к нынешней моде. Но что-то такое заметил в лице Шадара, что заставило, если не узауважать, то во всяком случае подняться и подать руку для знакомства. «О, супер, ты меня просто спасаешь», — изобразила я радость. «Тогда Рау занесет к тебе наши вещи?» «Самое ценное — бук и ком у меня с собой, но и остальное оставлять не хотелось». Мужчины отправились за вещами, муж отнести и Гарл показать, куда складывать. А я пристроилась допивать кофе. Есть не захотелось, я уж предвкушала, что через пару часов наконец-то буду дома. Подумав, оделась и присоединилась к мужчинам. Вроде бы забрать вещи из аэролёта, заодно проверить, что там устроил Рау. Ну и запереть получше. Да он не как хакер. Влез в систему даже без пароля, что-то там наковырял. Решив оставить все выяснения до дома, я повытаскивала то, с чем не хотелось бы расставаться. Кто знает, как сложится и когда удастся вернуть машину домой. Загрузив все, Гарл отправился подгонять сестру, недовольную столь ранней побудкой. Ей никак не удавалось завершить утренний туалет. Вот чего я никогда не понимала, зачем тратить на это часы. Может, мне просто повезло, я всегда хорошо выглядела. Даже ночью, даже в подростковом виде, без косметики и одежды. Трам и Рад всегда меня хотели. Может быть, будь я страшна, удалось бы избежать этой участи. Может, мне наоборот, не повезло? Что случилось? Вышел навстречу Эмиль, пока Рау вешал у входа наши куртки. «Машина барахлит», — пожала я плечами. «Могу глянуть, что там, вдруг получится починить». «Сам починю». Муж снова неожиданно оказался рядом, и не сказать, что мне это совсем не нравилось. Иногда приятно переложить часть забот на кого-то. Знать бы еще, что потом не пожалею. «Я одно время занимался ремонтом». «Разберусь», — ответил муж непреклонно и вдруг спросил. «Как Милли?» «Нормально», — с недоумением отозвался Эмиль. Я тоже бросила на Рау вопросительный взгляд. Что я пропустила? «Аварис?» «Вчера немного протрезвел, но ненадолго», — хмыкнул Эмиль. Тильда высказала ему все, что думает о таких отношениях. Не уверен, правда, что до него дошло. Сверху уже спускался огромный клубок из Рианы, ее мужа, брата и еще каких-то друзей. Подруга вопила в ком, чтобы все собирались, кричала Гарлу, что ей нужно закрыть аренду базы и расплатиться, что Энн из второго домика не хочет уезжать и вообще возмущена, почему так быстро, а та из пятого молчит, не дозвонится. Гарл спокойно отвечал на каждый вброс, мол, все решил, аренду закрыл, кто не хочет его личное дело, все остальное можно будет легко исправить из дома. Наконец, похватав с разносов какие-то печеные вкусности, вся Арава двинулась к стоянке. «А вы почему не собрались?» — в последний момент удивилась я. «А Тильда разве не говорила? Мы на пару дней задержимся», — отозвался Эмиль. Я пожала плечами. Не помню, чтобы Тильда такое говорила. Она вообще как отсела от меня, так и не рвалась к контакту. Может, Шадару? Я подозрительно глянула на него. Да нет, я бы заметила, если бы он провел меня с какой-нибудь очередной готовой подстелиться девкой. Гарл уже сидел в салоне, ожидающий, подняв дверцы своего черного красавца, дорогущей спортивной модели. Эмиль чмокнул меня в щеку у порога, выразив надежду, что увидимся. Шадар смерил со странным хмурым взглядом, выражающим прямо противоположную надежду. и мы потопали сквозь наметенные за ночь сугробы к машине. Разместились внутри. Рау с Гарлом даже успели обсудить несколько технических характеристик, когда нас остановил возглас Эмиля. «Лина, подожди! Миля хочет попрощаться!» Мотор гудел, прогреваясь. Я чуть приоткрыла окно, к неудовольствию хозяина вымораживая салон. Но стекла снаружи были зеркальными, а мне тоже хотелось попрощаться с девочкой, которая впереди папы бежала к нам, проваливаясь больше, чем по колено. «Прости, что так вышло!» — крикнула я. «В следующий раз еще покатаемся!» «Когда?» «Созвонимся!» «Может, номер оставишь?» — вставил Эмиль, но мне, признаться, не хотелось разбрасываться личными контактами. «Плохо слышно! Я вас найду!» «Ты позвонишь мне?» — кричала Милли. «Конечно!» Гарл уже поднимал машину. «Лин, заканчивай прощание». «Я найду тебя, Милли», — уверила я, кивнув Гарлу. «Вы же есть в базе?» «Спросишь потом у Рианы. Она всех должна знать». Гарл задал команду стеклу подниматься. «Наверное, есть». В закрывающееся окно долетели детские попытки докричаться. «Меня зовут Мелинда. Мелинда Таэрги». «Рауша Адар». «Хренов магистр Болт. Мне не послышалось?» Еле сдержал порыв развернуть взлетающую машину и посадить обратно. Жена тоже как-то подозрительно напряглась. Даже губы побелели. Знает что-то или просто страх перед нечеловеческими фамилиями. Раньше всех обязывали применять приставку «Дель», но в последние годы многие пытаются скрываться. И все же для тех, кто сталкивался, вполне узнаваемо. А она определенно сталкивалась. Прикрыв глаза, я откинулся на сиденье. Единственное, что удалось выяснить — фамилия. Только что она дает, если ее обладательницу я больше не чувствую. С того самого дня, который не хочу вспоминать. Сжав кулаки, я пытался привести в норму эмоции. Все попытки избавиться от души бессмысленны, когда что-то задевает тебя настолько. Могла ли моя Таэрги быть погибшей матерью Милли? И возможно ли такое совпадение? И если она погибла, это значит, все бесполезно? В глубинах моей скованной сущности рождалась звериная тоска. И только осознание, что магистр не упустил бы возможности сообщить мне о ее смерти, останавливало от желания сокрушить все и всех. А значит? Значит, кто-то затеял игру. И я, магистров Болт, приму вызов. Жаль, что у меня так мало данных. Я оставался погруженным в себя все время полета. Гарл после нескольких неудачных попыток завести беседу уткнулся в бок и решал какие-то вопросы. Жена достала свой и что-то в нем искала. А я все пытался продумать следующий ход. Может, довести, чтобы еще раз нажала на камень? Но тогда магистр тут же перехватит меня. Попытаться договориться, чтобы отпустила. У меня лишь день. Сначала разыскать новую лодку магистра, а потом найти Эмиля и задать ему пару вопросов. Только как все успеть? И еще очень хотелось попасть в луч. Проверить, действительно ли там копался демон. Конечно, изрядный риск быть обнаруженным, но сейчас результат важнее. Поэтому я с нетерпением дожидался нашей очереди. Сегодня хоть ничего не сбоило. Мы залетели в кабину одним из первых. Наследника гигантской корпорации пропускали с почетом и положенной охраной. Спутники выключили гаджеты, которыми во время перемещения пользоваться нежелательно. Аделина нервно кусала губы, пришлось брать ее за ледяную руку успокаивать. Гарл подозрительно поглядывал на нас, но помалкивал. Едва началось перемещение, я закрыл глаза. Попытался войти в сложную структуру механизмов луча. Знают ли эти глупые людишки, что вся технология перемещения активируется только благодаря энергии демонов? И остановить его так, чтобы никто не узнал, могли только демоны. Я еще надеялся на неполадки, грубые следы в системе. Люди все делают неаккуратно и редко за собой убирают. Но внутри было идеально. Каждое волокно, каждое плетение, каждая сдерживающая визуальная и звуковая печати на своих местах. Люди смогли приспособить под себя и свое топливо демонические технологии. Но переиначить структуру им не по силам. Там внутри было девственно чисто. Только демон мог вмешаться и остаться незамеченным. И этот демон вполне может заметить меня. С женой нужно расставаться однозначно. Не хочу втягивать ее. И если бы не все эти странности, я сбежал бы сразу же на выходе из луча. Знать бы, во что она успела встрять на шестой. Исключить любую причастность. Остров семейства Самайн развернулся во всей своей изобильной красе. От мирного пейзажа и осознания, что мы сюда добрались, я несколько расслабился. ровно до того момента, когда, поблагодарив брата Рианы, Аделина отворила дверь. Что-то было не так. Во-первых, входной замок Аделининой половины, она ничего не заметила, но я учуял, что в нем кто-то копался. Кто-то снова не оставивший никаких следов, кроме тех тонких материй, которые способны ощутить лишь такие, как я. Во-вторых, я никак не мог сообразить. Но было еще и во-вторых. Сложно ориентироваться в чужом доме, нашпигованном электроникой, в котором толком и не побыл. Родственники девчонки смутно ощущались на своей половине. «Пойду вызову аэролёт», — произнесла Аделина, когда я поставил принесенные вещи и собирался идти за второй половиной. «Хм, странно, что Дана не встречает. Похоже, жене очень нравится меня эксплуатировать». Занеся все в ту же огромную комнату, не то гостиную, не то прихожую, я рассудил, что дальше уж точно управится Дана. И пока жена не пригрузила еще чем-то, поспешил к себе. Итак, что мы имеем? Аделина чуть ли не первая моя жена за все время пребывания в агентстве, заинтересовавшая магистра. Она знает о меченых и чего-то явно боится. Надо каким-то образом выяснить, с чем она связана. Но у меня совершенно нет на это времени. А ее полнейшая пустота едва ли не позволит хотя бы попытаться на нее повлиять. Если я просто уйду, одно нажатие кольца сразу же выдаст и мое местоположение и перекроет возможность увидеться с ней в дальнейшем. Заодно и обнулит ее приказы, чем непременно воспользуется магистр. Не вариант. Похоже, придется каким-то образом договариваться. Только каким? К этой колючей стерве не подойти-то. Пороюсь в сети пока. Едва я улегся на кровать и попытался настроиться на местную электронику, как дверь отворилась. На пороге стояла жена. От нее ощутимо веяло ужасом и какой-то болезненной решимостью.